Кремон совершенно растерялся, не зная, как вести себя дальше. Он сразу был категорически против наличия наследницы престола в отряде, но кто же мог подумать, что эта гордая и взбалмошная персона удушит свое высокомерие и согласится на второстепенную, а то и более низкую роль в отряде. Знал бы, сразу ограничил бы количественный состав отряда или сослался бы на свой выбор командира. А теперь, раз уж дал слово, приходится выполнять, проводить некий отбор среди кандидатов. Пока ему пришло в голову лишь осторожно спросить: «А вы действительно хорошо знаете подземелья Каррангар?» «Не хочу хвастаться», — томно проворковала Элиза, вновь приподнимая капюшон и приоткрывая улыбающееся личико. «Но при отборе постараюсь показать наивысшую осведомленность. Вряд ли найдется в нашем королевстве больше 2-3 человек, которые смогут утверждать, что побывали там, где моя нога не ступала. Но ведь надо еще уметь ориентироваться в том запутанном лабиринте. О, мне даже интересно будет посоревноваться с другими кандидатами в этом. Надеюсь, вы действительно подберете самые сложные задания». Невменяемый глубокомысленно помолчал и лишь потом ответил: «Мы еще подумаем над этим вопросом». В это время подали заказанные блюда, которых оказалось так много и в таких больших количествах, что принцесса воскликнула: «Да тут хватит на всех. Принесите мне только тарелку и прибор». А когда прислуга отошла, доверительно прошептала: «Надо же мне хоть иногда проверять, чем питаются мои подданные, а то можно и голодный бунт прозевать». Никто не осмеливался начать трапезу раньше, чем ее высочество Элиза Мэйви. А чтобы как-то скрасить голодное ожидание, баронет Шиловски, давясь слюной, верноподданнически промямлил: «Разве кто-то осмелится бунтовать в вашем присутствии?» «Еще как осмеливаются». Наследница престола жеманно вздохнула: «Мало того, вы только что были этому свидетелями. Ваш друг не только отказался вручить мне бразды правления отрядом, но и засомневался в моей компетенции проводника». На этот выпад никто не отреагировал, благоразумно оставив свое мнение при себе. Тарелку принесли быстро, и, как только принцесса прикоснулась к пище, Кремон подал пример наплевательского отношения к этикету. Принялся за еду так рьяно, что даже за соседними столами оборачивались на звук разгрызаемых костей. Бабу, а следом за ним и Алехандро, тоже отбросили светские манеры, обязательные во дворце и совершенно излишние здесь. Лишь Мирта старалась вести себя как аристократически воспитанная дама и пробовала отвлечь Лизу от малоприятного зрелища изголодавшихся мужчин. Какое-то время баронетте удавалось поддерживать разговор ни о чем, но потом она тоже увлеклась изысканными кушаньями, и за столом воцарилась относительная тишина. При этом будущую правительницу старались не только не задевать, но изо всех сил пытались не смотреть в ее сторону, что привело к неожиданным последствиям. Поначалу поведением других посетителей трактира совершенно не интересовались, мало ли что бывает. Ну, затихла вдруг ни с того ни с сего внушительная компания здоровенных матросов, сидящих через 2 стола позади Кремона, а потом также резко вновь оживилась, наполнив помещение смехом и сальными шуточками. Затем хохот стал переходить границы разумного, но и это никого не обеспокоило. Имеет народ деньги и желание веселиться и упиваться, и на здоровье, невзирая на время суток. Краем глаза невменяемый, конечно, заметил немного странное поведение принцессы Элизы. Она то приподнимала капюшон, то потирала пальчиками нос и губки, то ладошками прикрывала глаза, словно от усталости. Однако молодой Эльмитолан отнес ее действия к попыткам привлечь именно его внимание к ее симпатичному личику. «Значит, вот как она индивидуальный ключик к каждому человеку подбирает?» — подумал Кремон с усмешкой. Да, первым осознал непредвиденную опасность Алехандро, сидящий лицом к матросам. Он толкнул под столом ногу Кремона, а затем ущипнул себя за мочку уха, требуя прислушаться к разговорам. Вообще-то Кремон и сам уже забеспокоился, слишком громкие и оскорбительные выкрики раздавались у него за спиной. «Да я этих троих сам одним ударом оглушу. Конечно, тот дед и хлюпик гнилые до потрохов, а вот здоровяк боец отменный, и сам покалечить может. Спорим, что с одного удара свалю? Спорим, как обычно, идет. Только вы, ребята, сразу тащите девочек к нам на корабль, порадуем их нашим вниманием. А ты, Пьер, расплатись живо с хозяином да придержи его за стойкой, пусть не суется под кулак, не то и его зашибем». По всей вероятности, назревала веселенькая потасовка, и скорее всего прямо здесь, в трактире. Кремон с недоумением огляделся, пытаясь отыскать в помещении компанию из старика, хлюпика и отменного бойца, и не сразу сообразил, что пятеро матросов поспешно пробираются между столами прямо к нему. Еще шестеро обходили их стол с флангов, а один, самый молодой и фронтоватый, устремился к двери, ведущей на кухню. Но самое главное, все остальные посетители трактира не сводили взглядов только с них, седого деда и двух его товарищей. Два самых мощных матроса попытались сходу размазать колдуна по лавке сдвоенным ударом, занеся кулачище над собой. Один даже успел удивиться, да он и не старый вовсе. В следующее мгновение оба получили коваными каблуками ботинок по зубам. Невменяемый не успевал применить надлежащую защитную магию в таком маленьком пространстве, поэтому резко нагнулся грудью к столешнице, выдернул ноги из-под лавки и одним рывком толкнул свое тело назад. Хруст зубов и сдавленное оханье не остановило других напирающих сзади матросов. Тем более, что подобная прыть неожиданно оказавшегося молодым детка их только разозлила и раззадорила. Двое угрюмых детин, набежавшие с флангов, рухнули на поднимающегося с пола кремона, пытаясь удержать его руки в захватах. Еще двое навалились сверху, стремясь добраться до горла временно поверженного противника. На пострадавших от удара его каблуков в горячке драки никто не обратил внимания, хотя один упал без сознания сразу, а другой с мычанием пополз в выбранном наугад направлении. Среди остальных пяти матросов как раз и оказался тот, который намеревался одним ударом оглушить так сильно понравившегося ему бабу. Но тот уже давно не был тем простым и добрым крестьянским увольнем, с которым судьба свела молодого кремона в Агване. За многие месяцы усиленных и беспощадных тренировок бабу превратился в хорошо отлаженную машину для выполнения любых задач. А уж доброту и сожаление к ближнему Ганбика Перульф вместе с Хлеби избавляющим постарались выбить из него в первую очередь. Поэтому церемониться парень в драке не стал, а просто и незатейливо встретил несущегося на него амбала ударом короткой скамейки по лбу. Затем бабу с разворота вышиб дыхание еще у одного драчуна и тоже оказался повален сразу двумя слаженно действующими матросами. Таким образом, против Алехандра остались лишь двое самых слабых противников. Как раз те, кто намеревался хватать девушек и тащить на корабль. Один тут же получил от баронета удар мечом плашмя по затылку, а второй бросился под защиту своего товарища, который в недоумении замер возле двери в кухонные помещения. Уже вдвоем они выхватили длинные, изогнутые ножи и принялись с трудом отбиваться от наседавшего на них Алехандра. Тем временем Мирта Шиловски, обидевшись, что на нее никто не нападает, решила сама поискать себе объекты для разминки. Матросы совершенно напрасно сбросили ее со счетов, а ведь она могла без труда справиться с парой-тройкой таких разгильдяев, что она и решила сделать, не отходя от места драки. Со всего маху она заехала носком своего сапожка в висок одному из четверых нападавших, пытавшихся удержать на полу кремона. Матрос сразу обмяк и отвалился в сторону, словно сытая пиявка. В следующий момент Мирта благоразумно отскочила, чтобы избежать мельницы из ног и рук, в которой невменяемый, разозлившись не на шутку, перемалывал свои несчастные жертвы. Затем баронетта Шиловски таким же ударом нацелилась в висок моряка, рычавшего возле бабу, но личный телохранитель кремона и сам справился с двумя непутевыми обидчиками. Одного он со всей силы приложил лбом о ножку стола, а второму так наподдал коленкой по печени, что бедняга скрутился бубликом да и остался вращаться на полу с открытым ртом. В следующую секунду и Мирта, и бабу уже стояли над дергавшимися от боли телами моряков, павших от рук и ног разбушевавшегося кремона. А сам колдун огромными скачками бросился на перерез двум противникам, оставшимся на ногах. Они оказались самыми сообразительными и теперь вовсю прыть неслись к выходу, оставив позади себя набирающего скорость Алехандра. Предпоследнего моряка невменяемый сбил ударом по корпусу, и тот зарылся носом под ближайший стол. Его перепуганный товарищ перескочил последнюю лавку и рыбкой нырнул в приоткрытую дверь, уже на улице припустив во все лопатки. Алехандро тоже выскочил на крыльцо и с удивлением наблюдал, как кремон, медленно сокращая разрыв между собой и преследуемым моряком, свернул за угол, успев жестом подать сигнал. «Оставайтесь на месте!» Стоящий у коновязи торнадо весело всхрапнул вслед своему хозяину, как бы намекая воспользоваться для погони его помощью, но хозяин, видимо, берег его для дел поважнее, чем поимка ничего не значащего человечка. Минут через 10 молодой колдун выбежал из-за угла, неспешной трусцой приблизился к трактиру и хлопнул баронета по плечу. «Пойдем, мой друг, доедать обед». Как ни странно, большого погрома внутри помещения удалось избежать. Даже стол, подвергшийся нападению компании, не пострадал. Хотя хозяин уже стоял рядом, уперев кулаки в бока и с грозным видом озирая ползающих по полу моряков. Однако главный вопрос он все-таки задал садящемуся на свое место седому парню. А кто будет платить за ущерб? Ответ поверг в изумление всех присутствующих. По составленному вами счету выплату произведет казначей Ее Величества. Также будут выплачены денежные компенсации всем пострадавшим морякам. После этих слов даже пресловутые пострадавшие ошарашенно замерли и прекратили стонать. В первую очередь всех поразил не факт, что никому неизвестный человек позволяет себе так распоряжаться. Такое иногда происходило в столице Спегота, ибо если бы кто-то осмелился это сделать, не имея огромных полномочий, ему вскоре грозила весьма жестокая публичная казнь, ведь сбежать из цели за один день вряд ли кому удастся, а за это время любой обман вскроется и виновный будет найден. В данный момент никто не мог понять другого, почему вообще за эту драку будет расплачиваться королевское казначейство. Оно-то тут при чем? Может, потому что пострадали моряки, состоящие на государственной службе, но те и близко не похожи были на офицеров или матросов, состоящих на службе ее королевского величества, как, впрочем, и на моряков ее торгового флота. Значит, из всех присутствующих только седой парень, так лихо разметавший драчунов и не получивший при этом ни одной заметной ссадины, не задавался этим вопросом. Вместо этого он так гаркнул, что хозяин таверны вздрогнул и присел от неожиданности. «Что стоишь как столб, живо подавай десерт, и прикажи слугам усадить этих бесстрашных покорителей океана на их места и пополнить их опустевшие кувшины отменным вином». Несколько взмахов полотенцем, и расторопные слуги выполнили все пожелания. Десерт был подан на стол и тут же стал благополучно уничтожаться разогревшимися после потасовки парнями и не менее воинственно настроенной дамой. Вторая же дама, полностью скрывшись в глубокой тени своего капюшона, сидела не шевелясь, словно пытаясь изобразить свое полное отсутствие. Морякам помогли вернуться за стол, некоторых пришлось приводить в сознание с помощью холодной воды и льда. Одного погрузили на носилки и вынесли через дверь, в одном из соседних домов проживал лекарь. Наименее пострадавшие тут же потянулись к принесенным кувшинам и с озабоченным видом пробовали одно из самых лучших местных вин. Само собой, хозяин, раз пообещали хорошо заплатить, решил подзаработать и продать как можно больше редко пользующегося спросом товара. Все остальные посетители трактира, а их в полупустом зале было около 30 человек, так и продолжали сидеть, словно околдованные, стараясь не пропустить ни единого слова или жеста. Когда еще им случится увидеть такое в своей скучной и размеренной жизни? Кремон доел свою весьма внушительную порцию десерта, запил кубком чистой воды, громко крякнул и обратился к своему личному телохранителю. «Бабу, будь добр, рассчитайся с хозяином за вкусный обед. Пора выходить, надо сегодня же найти все нужные книги». Сам он встал бодро и резво, но не сразу поспешил к выходу, а отправился вначале к помятым морякам, раскрашенным синяками и кровавыми ссадинами. Безбоязненно наклонился над столом и что-то сказал им, тихо, но решительно. Сдвинувшиеся к нему взлохмаченные головы несколько раз дружно кивнули, словно соглашаясь, а затем стали недоверчиво переглядываться, а когда их усмиритель отправился к двери, все драчуны смотрели ему вслед словно чуду морскому. Перед крыльцом, когда все разобрали поводья и уселись на своих лошадей, впервые после долгого молчания подала голос принцесса. «Как вы осмелились распоряжаться казной моей матушки?» Возмущенно прошипела она. «Ваше высочество», — пожал плечами Кремон, «вы ведь просили не раскрывать ваше инкогнито, верно? Причем здесь это? В противном случае вы бы сами отдали точно такое же распоряжение, не правда ли? А ваша мать наверняка еще добавила бы от своих королевских щедрот». «Ничего подобного», — гневно возразила Элиза. «Мы это еще обсудим». Она резко подняла своего коня на дыбы и пустила вскачь, выкрикнув напоследок: «Не провожайте меня, встретимся в зале совещаний». «Хорошо, ваше высочество», — нарочито спокойно произнес невменяемый не столько для ушей удаляющейся принцессы, сколько для своих товарищей. «Если нам понадобится зал совещаний, то мы туда заглянем, когда-нибудь». Однако, баронет Шиловски покрутил головой: «Ты ее допек однозначно, но боюсь, с казначеем ты явно переборщил, что-то тут не стыкуется. Зачем возмещать ущерб за счет короны, да еще и выдавать компенсации за поврежденное здоровье этим хулиганам? Эх, Алехандро». Командир группы пустил своего торнадо быстрым шагом. «Видимо, давно тебя не тянуло на подвиг, заступиться за честь милых дам. Стареешь, друг. Баронет за его спиной недоуменно переглянулся со своей сестрой и покрутил пальцем у виска. Бабу, увидев это, нахмурился, но промолчал. При всем уважении к тебе, затараторила Мирта, нагоняя Кремона. Я так и не поняла мотивов твоего поступка. Эти грубые пьяные моряки получили по заслугам, и весь ущерб они обязаны покрыть из своего кармана. Чего удумали? Нападать на мирных и беззащитных обывателей. Средь бела дня, в столице Спегота. Все-все, успокойся. Они ведь не знали, что ты далеко не мирная и уж совсем не беззащитная. Кремон, смеясь, ухватил разошедшуюся красавицу за рукав. Сейчас я пока не хочу рассказывать о своих тайных мотивах. Надо будет еще кое с кем посоветоваться и только тогда сделать окончательные выводы. Но я почти уверен, что поступил правильно. Теперь не выдержал и ехавший сзади бабу. А почему ты их сразу не поджарил молнией? Разве они нам враги? Ничего себе! Они ведь обсуждали, как нас троих убивать одним ударом, а женщину волочь на корабль. И ты с ними еще цацкаешься. Зря ты не задумываешься, почему из всего зала они выбрали именно нас. Там ведь еще женщины были, и весьма симпатичные. Не странно ли это? Кстати, я горжусь, что удалось удержаться от применения магии. Наш квартет и так прекрасно справился с большой группой, применив лишь физическую силу. Что касается меня, то готов хоть каждый час отбивать такие неожиданные нападения. Ведь, признайтесь, и жить становится веселей, и нагрузка не повредит нашим заржавевшим мускулам. Завтра утром встаем до рассвета и 2 часа тренируемся. Я и так в прекрасной форме. Высокомерно задрала голову Мирта, на что Кремон с нескрываемым сарказмом ответил: «Вот завтра утром твою форму и проверим». «Какую именно?» Красавица игриво повела бровками. «Физическую, естественно. Или сделать тебе скидку на былые ранения». Кремон знал, чем можно поддеть гордую баронетту. Больше всего в жизни она боялась, что ее отправят на заслуженный отдых, после того, как однажды несколько минут фактически она пробыла на том свете. И когда ей напоминали о предложении короля Инармии спокойно пожить в подаренном им сказочно роскошном поместье, Мирта начинала дергаться от злости и плохо скрываемого бешенства. Вот и сейчас она моментально превратилась в рычащую тигрицу и с силой ткнула своим кулачком невменяемому в ребра. «Я совершенно здорова. Эй, ты чего командира избиваешь?» Кремон принял коня правее. «Никто и не сомневается в твоем здоровье. Просто многие разумные ради льгот и поблажек всегда стараются напоминать окружающим. Кремон, прекрати. Еще одно слово, и я за себя не ручаюсь». Сзади со стороны бабу послышался такой тяжелый вздох, что все прекрасно поняли его мысли. И зачем такая обуза в отряде? Ведь силач сам прекрасно справляется с возложенными на него обязанностями. И как только знаменитый Эль Митолан невменяемый терпит от этой смазливой баронетты подобные шутки, удары чуть ли не угрозы. Что и говорить, будь его, бабу, воля, он бы давно сплавил эту особу куда подальше. Глава 5. Приезд наблюдателей. Двое мужчин уже 4-й час стоически дожидались аудиенции. Однако с каждой минутой их терпение истощалось, как лужица воды под жаркими лучами Занваля. Они уже давно высказывали свое возмущение, нисколько не опасаясь, что их подслушают. Один из них, в скромной одежде полувоенного стиля, развалясь на диванчике в непринужденной позе, вспоминал с некоторым злорадством. «Вот помню, точно так же нас продержали перед совещанием с Рихардом Огромным. Так мой командир взбеленился до такой степени, что вырвался из комнаты ожидания и бросился рыскать по всему дворцу в поисках его величества. Нарвался на Тормина Звездного и закатил такой скандал, что первый светоч его целый час успокаивал и старательно оправдывался. Оказывается, вышла дикая накладка. Рихард куда-то уехал по срочным делам, а о нас просто-напросто забыли. Может, и сейчас происходит нечто подобное?» Второй мужчина, выглядевший лет на 5 старше, раздраженно ходил по узкой комнате от окна к двери и обратно. У окна он резко останавливался, окидывал внимательным взглядом доступный взору участок двора и вновь начинал движение к двери. При этом полы его богато украшенных одежд взметались, как бы выражая возмущение хозяина. На слова своего более молодого коллеги мужчина саркастически хмыкнул и с досадой стал громко топать ногами при каждом шаге. Вполне могли и забыть, с них станется. Хотя секретарь каждый час появляется и сообщает о чрезмерной занятости ее величества, но ведь о нем самом мог забыть самый старший секретарь. И твоего командира здесь явно не хватает. Уж Липон Бравый здесь бы не постеснялся скандал затеять. Он такой, конечно, Порой и он бывает несправедлив и может устроить бурю в стакане воды, зато все северные пограничья и нормы относятся к нему со священным трепетом и уважением. Вот и я предлагаю, что хотел предложить старший мужчина, так и осталось неизвестным. Потому что в тот же момент еле слышно скрипнула входная дверь и вошедший секретарь с равнодушным и отработанным почтением пригласил гостей следовать за ним. Пройдя несколько коридоров, все оказались точно в таком же помещении, что и раньше, только из мебели там находилось лишь одно роскошное кресло, перед которым стоял низкий столик с разбросанными на нем бумагами. В кресле восседала королева Спегота Дарина Майви и с весьма недовольным видом торопливо просматривала сопроводительные бумаги прибывших мужчин. «Ваше Величество!» — с придыханием провозгласил секретарь. «К вам барон Шислантулич и маркиз Такос Однорукий». Визитеры встали на одно колено, почтительно приветствуя местную владычицу, и склонили головы. «Встаньте!» — распорядилась королева. «Я рада видеть личных посланников моего венценосного кузена». Но при этих словах в глазах Дарины плескалось столько холода и подозрительности, что гости не на шутку обеспокоились. Да и то, что для них преднамеренно не оставили стульев, указывало на негативное к ним отношение. Поэтому надо было как можно скорее прояснить ситуацию. Барон улыбнулся так обворожительно и радостно, словно после столетней разлуки встретился с любимой матерью, и посетовал. Естественно, в сопроводительных бумагах обо всем писать не было смысла. Его попытка расположить к себе королеву оказалась напрасной. Та еще больше разозлилась и прошипела с угрозой. Но и этого хватает, чтобы понять. Рихард с присущей ему бесцеремонностью и наглостью пытается навязать мне в моем дворце своих шпионов. Разве не так? Барон в недоумении бессильно развел руками, но его опередил Такос Однорукий. «Ваше Величество, соблаговолите вначале выслушать людей подневольных, а уж потом обвинять их в оголтелом шпионаже», — сказал он со свойственной военным прямотой. «Мы находимся здесь лишь с одной целью — охранять и следить за состоянием здоровья нашего коллеги и подопечного Кремона Невменяемого». Дарина Майви с некоторым интересом откинулась на спинку кресла, но сарказма в ее голосе не убавилось. «До этого молодца и так, мне кажется, чрезмерно опекают и охраняют. За что же ему оказана такая честь, что к нему в няньки прислали еще двух эльмитоланов? Полковника погранвойской, она заглянула в сопроводительные бумаги, целого профессора медицины, дело настолько важное и неординарное», вновь вступил в разговор барон, «что всю информацию об этом наш король разрешил передать вашему величеству только лично и устно. На Кремоне Невменяемом сейчас сошлись интересы едва ли не всех основных государств нашей планеты. Не смешите меня!» — воскликнула королева, и ее губы действительно тронула загадочная улыбка. «Для этого ваша информация действительно должна быть уникальной, так что постарайтесь выглядеть более убедительными. Итак, я вас слушаю». Барон с маркизом демонстративно осмотрелись в поисках стульев, затем также недоуменно переглянулись, но наткнувшись на заледеневший взгляд королевы, лишь тяжело вздохнули, и профессор медицины кивком предложил говорить своему молодому товарищу. Тот с несвойственной ему жеманностью кивнул в ответ и стал перечислять. Его надо охранять уже за то, что он единственный эльмитолан, имеющий в списке наград пурпурные ордена всех трех степеней, имеет вполне заслуженное звание полковника. За его плечами беспрецедентная разведывательная операция в столице Колоба в Кихоне. Благодаря ему мы имеем сейчас древнейший трактат, написанный нашими неведомыми предками. С его помощью удалось вовремя и правильно подготовиться к отражению невиданной доселе атаки драконов-начальшек. И, в завершении первого списка, именно Кремон Невменяемый уничтожил целую армию отборных колобов-эльмитоланов, так называемую дивизию тотального опустошения, а также полк прекрасно обученных наемников из числа людей. И это еще далеко не все его подвиги. После некоторой паузы королева Спегота удивленно выдохнула. Уф, но тогда получается, что это не его надо охранять, а всех и все, что его окружает. Какого же монстра прислал Рихард в мой дворец? Опять со всей возможной для него мягкостью и добротой заговорил Шислантулич. Ваше Величество, такие победы, однако, даются очень дорогой ценой. Мы уже не упоминаем о тех чудесах, благодаря которым наш молодой герой остался в живых. К большому сожалению, нашим врагам удалось вживить в организм Кремона загадочную и совершенно неведомую до сих пор опухоль. Она на несколько километров распространяет вокруг себя непонятные лучи, и ее вряд ли возможно в данный момент удалить из тела хирургическим или магическим путем. Помимо этого, На его организм оказало невероятное воздействие длительное пребывание в гиблых топях. Ради спасения собственной жизни невменяемому удалось на некоторое время приручить топианскую корову и питаться только ее молоком. Последствия этого до сих пор изучаются, и его организм продолжает находиться в неимоверной опасности. «Вот это новости!» – воскликнула владычица Спегота. «Действительно, нечто экстраординарное. И почему мне об этом ничего не рассказала баронесса Шиловски?» Маркиз тут же поспешил выгородить Мирту, которую прекрасно знал лично. Она все это время оставалась при его доме замке в Пладе, и ее держали в неведении. Такие знания без нужды не передаются даже самым проверенным и надежным сотрудникам безопасности. Так, а эта опухоль не заразна? Может, она на всех перекинется? Нет, что вы, ваше величество, горячо заверил ее барон. Гарантирую вам как первый специалист нашей энармии. Как нам удалось выяснить, в Кремонов вживили что-то с целью слежения за ним с помощью неизвестного нам прибора. Надеемся, что расстояние для слежения ограничивается несколькими километрами. И мне лично. Постойте, прервала его королева, приподняв указательный пальчик и что-то усиленно припоминая. Этим тут же не преминул воспользоваться Такос однорукий, заявив простодушно. Да мы и так стоим, ваше величество. Вместо ожидаемого смущения королева лишь снисходительно усмехнулась и дотронулась до кастаньет, болтающихся у нее на запястье. Сзади мгновенно появилась прислуга, и два удобных стула с подлокотниками бесшумно оказались рядом с гостями. Затем королева замысловато взмахнула ладошкой, и низенький стол между ней и посланниками Рихарда Огромного сменился на более высокий, к тому же заставленный легкой закуской и графинами с вином. Лакей сноровисто разлил по бокалам строго отмеренную церемониалом порцию, почтительно поклонился и очередным взмахом руки был отослан вон. Маркиз первым потянулся за бокалом. «С вашего разрешения, а то в горле пересохло. Угощайтесь», — смилостивилась Дарина. Она наконец вспомнила что-то и теперь смотрела на профессора с заметным уважением. «Я ведь тоже увлекаюсь медициной и теперь вспомнила, что читала некоторые ваши труды. Извините, что сразу не связала их с вашим именем». Барон довольно зарделся. «Весьма приятно, что и вас интересует эта тема в медицине. Не знал, что ваше величество так широко сведуще в медицинских науках. Теперь, впервые за встречу», — жеманно смутилась королева, — «что вы, все это скорее на любительском уровне. Но закончите, пожалуйста, вашу мысль о наблюдениях за здоровьем невменяемого». «Да, как раз я лично веду за ним строгий надзор. С самого момента его выхода из топи и почти половину его пути к границам вашего королевства. Ваша просьба прислать самого талантливого и умнейшего Эльмитолана в помощь при розыске утерянного пути и натолкнула нашего короля на мысль отправить Кремона на это задание. Тем более, что он с лихвой отвечает этим характеристикам. И самое главное, уйдя в недра Каррангарских гор, он на некоторое время полностью исчезнет из радиуса слежения неизвестных нам врагов, ведь наверняка они пытаются по всему миру разыскать своего главного обидчика с помощью вышеупомянутых приборов. Но не будет же он скрываться в пещерах вечно? Конечно, по нашим расчетам, опухоль должна сама рассосаться через год, максимум через два, а за это время его поиски наверняка прекратятся. Если, конечно, они вообще ведутся, ведь не исключено, что враги думают, будто невменяемый погиб вместе со всеми. Однако, прикрывая такого уникума, лучше перестраховаться втройне. «Да, теперь я многое начинаю понимать», — кивнула королева. «Но в моей голове накопилось столько вопросов, что я даже не знаю, с какого начать». «С любого, ваше величество», — позволил себе улыбнуться и маркиз, числящийся в звании полковника. «Наш король дал указание отвечать на любой ваш вопрос без тени скрытности и недомолвок». «Да», — Дарина в нетерпении качнула головой. «Тогда начните свой рассказ с того места, как невменяемый путешествовал на топианской корове. Ведь вы наверняка видели его выезд из топи». «Да», — согласился Такос однорукий. «Мне лично довелось присутствовать при этом уникальном событии. Хотя справедливости ради должен заметить, что наш герой заблаговременно повернул корову параллельно барьеру, ведь самое огромное животное планеты может сворачивать с прямого курса лишь по гигантской дуге, и только потом Кремон соскочил с нее и слевитировал к нам над толпой обезумевших монстров. Зрелище, я вам скажу, было грандиозное. Мы все вопили от восторга, радости и гордости, словно сумасшедшие». Маркиз сделал крохотную паузу, чтобы набрать в грудь больше воздуха. Королева Спегота, не желая ждать даже самую малость, топнула ножкой и в нетерпении воскликнула: «Рассказывайте же дальше, Полковник погранвойск деликатно, словно извиняясь, кашлянул и продолжил гораздо оживленнее. «Мне хотелось бы более подробно обрисовать создавшееся к тому времени положение. На нулевом уровне к историческому дню оставалась лишь небольшая группа друзей, пограничников, несколько узких специалистов и спасателей. Ведь войско, поспешно собранное для встречи врага, за 10 дней до того было отправлено по месту своей дислокации ввиду очевидного вывода, что смерть всей армии Колобов была признана безоговорочной. Те три спасшиеся особи, выловленные сорфитами на второй день после урагана, лишь послужили лишним доказательством гибели той и полка наемников, и все логические размышления сводили на нет наивные надежды, что из топи выйдет хоть одно разумное создание. Правда, на остальные создания нам было глубоко начхать, мы страстно верили и желали одного, чтобы спасся самый нужный нам человек, и ежедневно проводили регулярные осмотры всей границы. Для этого мы использовали неоценимую и уникальную помощь целой группы баларов. Так, значит, это правда, перебила рассказчика королева Спегота, что Кремон умудрился подружиться с ними и приручить их. Хаэм, вопрос ваш следует немного поправить, осторожно продолжил Такос однорукий. Скорее это балары согласились с нами сотрудничать и на начальном этапе немаловажную роль сыграл именно невменяемый. Мало того, он настолько сблизился с одним из представителей летающих растений, что тот с небольшой группой своих соплеменников сопровождал нашего героя в Ледонию и там, в самом сердце королевства Колобов, сумел оказать неоценимую помощь в доставке снаряжения, похищении трактата и обеспечении разведданными о передвижениях противника. «Что же это?» — продолжала удивляться Дарина Майве. «Получается, и нам срочно следует приручать этих зеленых хулиганистых бестий». Пока полковник погранвойск смачивал горло глотком вина, слово взял профессор медицины. «К сожалению, Ваше Величество, пока удалось наладить контакты даже, так сказать, взаимовыгодное сотрудничество, лишь с одной стаей баларов. Остальные то ли совершенно одичали, то ли еще не достигли желаемой ступени в своем развитии. Сейчас в этом направлении работает группа лучших специалистов Энорми. Для вашего королевства ими собраны некоторые материалы и рекомендации. Они все находятся в этой тетради». Шислан Тулич вытащил из просторного кармана брюк красивую книжицу в кожаном переплете и протянул королеве. «Вы сами должны выбрать доверенных и заинтересованных специалистов в этой области». «Хорошо». Унизанная изящными кольцами ручка приняла тетрадь и тут же отложила на край стола. «Это не так срочно, как мое разгоревшееся любопытство. Как же вы проводили поиски в гиблых топих?» Такос однорукий уже допил вино из своего бокала, восхищенно прижмурившись, и откровенно, с восторгом облизал губы. Но хвалить поданное угощение не стал, так как худшего в присутствии ее величества не могли подать и гипотетически. «Как вы знаете, то место нашей планеты недаром пользуется самой дурной славой», — окрепшим голосом продолжил он свое повествование. «Именно поэтому балары не могут перелетать невидимую черту, расположенную над внутренним краем самого барьера. Но зато на всех остальных территориях они прекрасно высоко летают и без труда могут нести с собой большой груз. Один из бывших учителей Кремона, его близкий друг Давид Сонный, устраивался в подвешенной к балару люльке, сплетенной из прутьев лозы, и поднимался на немыслимую высоту, и уже оттуда с помощью уникального прибора дальновидения рассматривал глубинные районы гиблых топий. Именно наш коллега Сонный первым заметил приближающуюся к границе громадину топианской коровы. К слову сказать, он и раньше два раза видел этих огромных животных, но они были очень далеко, тогда как эта шла строго на барьер. В момент, когда ее увидели, мы все находились наверху, но особого значения появлению самого большого животного нашей планеты не придали. Потом мы опустились вниз, где основательно пообедали и подлечили Давида различными лекарствами. На большой высоте жуть как холодно, и наш наблюдатель промерзал порой как сосулька. Все это время один из наших помощников продолжал наблюдать за приближающейся коровой через прибор, оставленный прямо на краю нулевого уровня. Он-то первый и сообщил, что топианская молочная фабрика подошла на экстремально близкое расстояние и пока даже не думает сворачивать в сторону. Само собой, мы поспешили наверх и тут заметили, что неуклюжее гигантское животное все-таки стало поворачивать. Но что при этом творилось вокруг коровы в топих? Там собралось столько монстров, что на какое-то время все перестали обращать внимание на самое большое животное планеты, поворачивающееся к нам боком. «Но вы же не раз видели топианских монстров, Валерий, Скотыков и Парьенж», — воскликнула королева. «Что же вас так удивило? Ваше Величество, Вы видели голову Валея с рогами? Конечно. У меня в замке есть два великолепных экземпляра. Такос однорукий снисходительно улыбнулся. Это те, что висят на стене геральдического зала. Дождавшись утвердительного кивка венценосной головы, он стал терпеливо объяснять. Так вот, у вас висят экземпляры с маленькими рожками. А там мы увидели настоящих рогатых реликтов. Причем местами их шевелящиеся рога напоминали жуткий лес. А что вытворяли пареньши? Если они находились на участках с болотной жижей, то на 2 метра поднимали свои пасти над водой и так передвигались, помогая себе остальной частью тела, и делали это сотни особей одновременно. Скотыки катились рулонами или ползли сплошным многослойным ковром. Ну и все остальные твари были представлены самыми крупными и агрессивными особями. Зрелище небывалое, не для слабонервных, скажу я вам. И в тот момент, когда мы все в оцепенении со священным трепетом рассматривали бурлящие чудовищами болото, наш наблюдатель как заорет истерическим голосом. Там кто-то сидит и машет нам руками. Там, прямо на корове. Что тут началось? Несмотря на то, что такое никто себе и представить не мог даже в самых нелепых фантазиях, после вскрика протектора Агвана Хлеби, избавляющего Кремон, мы все единодушно поверили в это. Может, потому, что согласны были на любое чудо, лишь бы увидеть его живым. Не знаю. Мы чуть не сломали прибор дальновидения, отталкивая друг друга и пытаясь лично рассмотреть миниатюрную человеческую фигурку, сидящую между костяными наростами. «Почему же вы не поспешили ему навстречу?» — с запалом воскликнула Дарина Майве. «Еще как поспешили!» Разошедшийся от воспоминаний полковник широко распахнул глаза от обиды на несправедливое обвинение. «Только ведь сквозь лес рогов и хищных пастей, скользя по ядовитому ковру, никакой эльмитолан не прорвется. Мы спешно образовали единую, склеенную взаимной левитацией группу и вооружились самым легким оружием. Давид, сонный в процессе нашего приготовления, полностью сосредоточился на наблюдении за действиями своего друга. И в тот момент, когда корова приблизилась к барьеру на минимальную дистанцию и расположилась строго боком, он наконец разобрал подаваемые Кремоной знаки. «Оставайтесь на месте, я иду к вам». И уже через минуту Кремон левитировал к нам над самой поверхностью болота. «Странно», — воскликнула королева, от сопереживания изо всех сил сжимая пальчиками подлокотники кресла. «А как же лес рогов и туловищ прожорливых монстров?» После этого вопроса Такос с полминуты лишь мычал и восторженно закатывал глаза, и только затем разразился короткими фразами. «Мы сподобились увидеть еще одно чудо. Невменяемый сделал невероятное. Такого до него еще никто не творил. Он просто заморозил чудовищ на первых метрах своего пути, словно статуи. А затем монстры послушно ложились ему под ноги, погружались в трясину или спешно зарывались в землю. Словно перед нашим героем катился невидимый каток и разравнивал воду, сушу, кустарник и все оставшиеся после монстров растения». Полковник сопровождал свои восклицания жестами и мимикой, чуть не вскакивая с места. В сочетании с возвышенными патетическими интонациями это привело к тому, что слушатели почти вживую представили себе картину возвращения Кремона и долгое время просто молчали, переваривая услышанное. Хотя Шислан Тулич уже много раз слышал этот рассказ, но всегда одинаково впадал в ступор. Первой вздохнула и зашевелилась Дарина Майве. Что же случилось с коровой? Она даже не остановилась, чтобы попрощаться со своим наездником. Ушла вглубь топи по большой дуге и увела за собой свои полчища чудовищ. Как интересно, а что было потом? О, мы закатили невероятный пир в честь спасения невменяемого. Да и он был совершенно измотан длительным отсутствием нормальной пищи и питья. Едва успел немного разузнать последние новости да кратко рассказать о своих мытарствах. А потом мы так напились. Это и понятно. Презрительно сморщила носик королева Спегота. Все мужчины именно таким образом губят наилучшие праздники в своей жизни. Ну а утром? При этом вопросе Такос однорукий заметно поскушнел. А вот утром и начались первые неприятности со здоровьем нашего укротителя топий. Теперь нить рассказа перехватил прославленный профессор медицины королевства Энорме. Именно с того дня и начались странные изменения в организме нашего подопечного. С самого утра он с друзьями поспешил на нулевой уровень. Подъем дался Кремону тяжело, но он вполне резонно списал это переутомление и слабость на чрезмерное застолье накануне. Форсируя свои резервы, он выбрался наверх, и вот там его скрутило основательно, до рвоты, судорог и потери сознания. Но едва только друзья в панике снесли его в лес, как он почувствовал себя превосходно и вновь решил совершить экскурсию к гиблым топям. Тем более, что все эльмитоланы прямо дрожали от нетерпения посмотреть, как наш славный герой совершает магические действия с монстрами и окружающей средой. На этот раз он не дошел даже до нулевого уровня. Снесли вниз, ожил. Попробовал подниматься вверх, хуже. Вниз, лучше. Дальше в лес, вообще превосходно. Итог, гиблые топи отторгли от себя своего укротителя неизвестно на какое время. Впоследствии мы так и не смогли найти окончательной причины. То ли виновато молоко, которое употреблял Кремон длительное время, то ли непонятные излучения, внедренные в его желудок опухоли, то ли еще что из огромной массы неучтенных нами факторов. Как бы то ни было, но даже возле барьера невменяемый чувствовал себя сравнительно неважно, и обо всех магических опытах, экспериментах и обучении пришлось категорически забыть. Да и после тщательных обследований вживленная в его тело опухоль вызвала серьезные опасения у нашей разведки. Не хватало, чтобы враги вышли на героя по исходящим от него излучениям. Шислан Тулич сделал паузу, скорбно вздохнул и, не дождавшись вопросов от владычицы Спегота, подвел итоги. Я сопровождал его до середины пути, потом смотался в плоду и получил приказ короля продолжить личное наблюдение за нашим парнем. Заодно нам дали верительные грамоты и рекомендательные письма. Сейчас для меня самое главное – наблюдать за развитием неизвестных нам частиц в крови моего подопечного. По нашим подсчетам, они постепенно уменьшаются, но я и так не делал анализов его крови целых две недели. А вот Такоса Однорукого направили сюда только для одного. Он должен наградить Кремона от назойливого внимания возможных шпионов при дворце. Ну и заодно, если получится, вывести этих шпионов на чистую воду. Он ведь большой мастак в этих вопросах. Королева внимательнее поглядела на полковника и спросила: «А почему ваше гербовое имя Эльмитолана, Однорукий?» Такос слегка вздрогнул от неприятных воспоминаний. «Потому что у меня в одном памятном бою начисто оторвало руку. Мы с командиром и половина нашего отряда только чудом вырвались из лап смерти. Противник попался невероятно сильный и многочисленный, и если бы не своевременная помощь вышеупомянутого Кремона, я бы не имел чести сегодня беседовать с вашим величеством». «Вот прыткий парень», — воскликнула Дарина. «Везде успевает». «Да, он такой. Но как же ваша рука? Неужели отрастили новую, как видите?» Полковник вытянул перед собой обе руки ладонями кверху. «С большим трудом и с помощью лучших коллег в области медицины мне удалось регенерировать конечность, а гербовое имя поменял по совету друзей, и нисколько об этом не жалею. И оригинально, и намного звучнее, чем было до того. Отращенная рука действительно отличалась от загорелой, местами покрытой шрамами старожилки розовой кожи и некой вычурностью линий, словно принадлежала другому, более утонченному в неком искусстве человеку». Внимательно осмотрев и даже потрогав руки собеседника, королева Спегота откинулась на спинку кресла со словами: «Поразительно, никогда не доводилось лично видеть такую регенерацию, проделанную вне нашего источника». Затем она устало потерла виски и призналась: «Но сейчас меня больше волнует Хаэм, наш Кремон невменяемый. Ведь именно из-за него вам так долго пришлось дожидаться аудиенции. И знаете, что натворил орденоносец всех трех пурпурных степеней?» Оба гостя постарались задавить в себе нехорошие предчувствия, и барон, как старший, с некоторым фатализмом произнес: «Еще не знаем, но очень надеемся, что и ваше величество поделится с нами последними новостями и нужной информацией». Теперь пришла очередь вести рассказ Дарине Мэйве. Она деликатно откашлялась и начала: «Вы наверняка слышали о той трагедии, которая совсем недавно обрушилась на мою дочь. Естественно, перед прибытием в Солию оба гостя постарались узнать о дворцовой жизни как можно больше. Но попробуй со стороны дать четкое определение производящимся в чужой избушке погремушкам». Поэтому на вопрос королевы посланники короля так вежливо, дипломатично и неопределенно кивнули, что она поспешила уточнить: «Совсем недавно бедная дочурка лишь чудом успела выскочить на своей лошади из-под каменной лавины, а вот ее жених, с которым они в ближайшую неделю должны были сыграть свадьбу, погиб». Девочка впала в глубокий шок, депрессию, ведь она так любила своего избранника. «Да и мне он был дорог». Королева манерно смахнула кружевным платочком невидимую слезинку и, вздохнув, продолжила: «Что мы только не делали, чтобы развеять ее печаль и вывести из опасной для здоровья меланхолии. И в последние дни дочка стала оживать, интересоваться состоянием государства и с головой окунулась в текущие дела. Понимаете, материнское сердце в таких случаях готово на многое. Я даже вознамерилась дать ей одно интересное задание. Но тут у нас появился, кто бы вы думали, угадайте с трех раз. Мужчины с притворным недоумением переглянулись и подыграли владычице Спегота. Дух вашей прабабушки, не смешите меня, полковник. Шисланд-Улич тоже решил подурачиться. Неужели сама ваша матушка, пусть возродится она в радужном сиянии, к вам пожаловала, и не стыдно вам, барон, пугать слабую женщину? Королева явно кокетничала, она сама могла напугать кого хочешь. Бравый полковник на мгновение задумался, словно что-то припоминая, и высказал третье предположение. Возле вашего замка появилась прародительница Гондора. Теперь уже в голосе Дарины Майви послышался холод и раздражение. А это еще кто такая? Такос поспешно рассказал о памятной встрече войска Колобов с крупнейшим левитирующим хищником планеты, теми же словами, которыми описывал это событие Кремон Невменяемый. Приоткрытый рот владычицы, расширенные глаза и ее недоверчивое молчание после рассказа говорили о том, что гостям удалось таки напугать ее величество. Но если и не напугать, то уж точно удивить в который раз за этот вечер. Видимо, она никак не могла представить это чудовище в своем воображении, поэтому барон поспешил на выручку. В нашем багаже есть прекрасный рисунок, сделанный одним известным художником со слов нашего героя. Мы обязательно вам покажем, как выглядит эта прародительница Гондора. Страшно, жутко, но в то же время потрясающе величественно. Ладно, посмотрим, хоть вы и не угадали. Дарина снисходительно улыбнулась. В моем дворце проявился монстр похлеще, сам Кремон Невменяемый. Выдержав эффектную паузу, расстроенная мать продолжила жаловаться. Он сразу же, при самой первой встрече, довел мою дочь до истерики. А ведь она так ранима, так чувствительна ко всякой грубости и несправедливости. В общем, девочка так и не уснула за ночь от расстройства. Мало того, утром она решила поприсутствовать на собрании формирующегося отряда, узнав заблаговременно о месте встречи. Но ее опять довели до нервного срыва тем, что попросту не явились на место встречи. Кремон забрал всех моих подчиненных, своих телохранителей и помощников и потащил их на осмотр тоннеля. Да, не совсем тактично, согласно закивал Такос однорукий, прекрасно понявший подноготную возникших разногласий. Надо было хотя бы послать записку ее высочеству, предупредить о внезапном отъезде. Почему этого не сделали? К сожалению, королева от собственного смущения начала сердиться. Принцесса хотела сделать им сюрприз своим присутствием, и они не знали, что она их ждет. Все равно бестактно. Полковник, всегда отличавшийся язвительностью и постоянным желанием поиздеваться, вошел в раж, переходя пределы дозволенного, и барон незаметно пнул его носком сапога по голени, мол, не переигрывай. Гримаса боли на лице однорукого уверила королеву, что гости полностью сочувствуют ее дочери, недостаточно восхваляемой другими. Поэтому она с горячностью продолжила. А совсем недавно, несколько часов назад, он даже не соизволил расплатиться за погром в одном из лучших трактиров, когда случайно со своими друзьями оказался за одним столом с принцессой. Да еще не просто показал свою редчайшую скаридность, а затеял бессмысленную драку с моряками, переломав при этом часть мебели и нанеся невинным парням существенные побои. А потом, пользуясь тем, что моя дочь была там инкогнито, дал хозяину заведения слово, что все расходы будут оплачены из моей казны. Каков нахал, однако, как можно такое себе позволять в моем королевстве? И что, пришлось оплатить? Как ни странно, да, моя дочь подтвердила слово Кремона. Только вот почему она это сделала, я так и не поняла. Девочка опять в жуткой истерике, и от нее нельзя добиться ничего вразумительного. Мне кажется, она дала казначею распоряжение лишь ради того, чтобы в этом случае не всплыло ее имя, и без того упоминаемое слишком часто. А вот с Эльмитоланом Невменяемым я сегодня поговорю, и нечего переглядываться между собой. Хоть вы тут мне и рассказали о нем кучу небылиц, обижать свою дочь и будущую правительницу Спегота я не позволю. Гости благоразумно молчали, ожидая, пока разошедшаяся мамаша-владычица выпустит пар. Скорее это ее великовозрастная дочь, слывущая самой роковой женщиной в мире, может обидеть и довести до белого коленя кого угодно, особенно свою озабоченную мать. Оставалось лишь посочувствовать Кремону по поводу предстоящего разговора или по возможности поддержать хотя бы своим присутствием, о чем и поторопился договориться Шисланд-Улич, добавив своему голосу понимания и сочувствия. Увы, иногда большая слава может вскружить голову кому угодно, но наставление опытной и искушенной во всех перипетиях жизни правительницы, скорее всего, воспримутся с должным почтением и уважением. Разрешите и нам поддержать ваши наущения. Пусть он получит порицание и от своих старших коллег, если вы, конечно, не станете его покрывать. Ни в коем случае, ваше величество. Однорукий заговорщицки понизил голос. Опять-таки, если его вина будет доказана, докажем. Королева коварно улыбнулась. Тем более, что и в моем королевстве имеются сонные покрывала. Как ни странно, подобное напоминание не произвело на гостей должного впечатления. Вместо обиды или переживания они лишь слегка обеспокоились отсутствием главного объекта своего внимания, хотя вряд ли невменяемый за свои прегрешения перед принцессой короной Спегата уже находился в подземельях. Может, мы его сразу и... Шислан запнулся, подбирая слово. Начнем ругать, Дарина Майви вновь недовольно нахмурилась. Так ведь он после трактира скрылся в неизвестном направлении. Точнее, просто-напросто отправился с друзьями по торговым лавкам. По каким? Похоже, что по книжным. Именно по такому следу идут мои посыльные. Ведь не буду я для розыска нескольких человек поднимать на ноги всю свою службу безопасности. Как только его разыщут, передадут приказ о немедленной явке ко мне. А вы пока можете отдохнуть с дороги. Со словами благодарности гости принялись раскланиваться, пятясь к выходу, как того требовал этикет. Но в дверях мимо них проскользнул взволнованный секретарь. «Ваше Величество, Эль Митолан невменяемый уже в приемной и дожидается вашего позволения войти. Очень кстати, а с дежон горных егерей прибыл?» «Да, Ваше Величество, Брик Лазан тоже там ждет, как вы и приказывали. Пусть заходит оба», — приказала правительница Спегата и обратилась к гостям. «Господа, возвращайтесь, сейчас и выясним все подробности плохого поведения вашего подопечного». После этого Дарина Майви незаметно нервно облизнула губы и несколько раз обмахнулась роскошным веером. Похоже, она не слишком-то доверяла дочери и, прекрасно зная экспансивный характер своего чада, не была однозначно уверена в виновности знаменитого, пусть даже в очень узком кругу, героя. Чего скрывать, в душе владычица Спегата откровенно восхищалась молодым Эль Митоланом из соседнего королевства, но она уже торжественно пообещала дочери наказать наглеца и нахала, пусть даже нахала симпатичного и милого, ибо еще никто до этого времени не смел открыто перечить и спорить с первой наследницей престола, а подобные прецеденты всегда чреваты неожиданными последствиями. С такими мыслями венценосная особа уселась обратно в кресло, придав своему лицу суровое, строгое и надменное выражение. Гости сместились чуть в сторону от входа, удивляясь тому, как быстро исчезли стулья, на которых они только что сидели. Видимо, прислуга научилась угадывать все желания своей владычицы заблаговременно и молниеносно их выполнять. Два Эль Митолана вошли в малую приемную спокойным, деловым шагом, и было похоже, что лишь открыв двери, они прекратили оживленный разговор. Хотя по старшинству и регалиям аздежон горных егерей должен был идти впереди, но он скромно расположился чуть сзади своего нового друга. Их изящный поклон выглядел настолько слаженным, словно они только и занимались посещениями их величеств. На лице Брига Лазана просматривалась еле сдерживаемая улыбка, а глаза открыто лучились довольством. Судя по всему, он успел узнать суть дела и теперь нисколько не волновался. Сразу же после поклона Кремон невменяемый выжидательно уставился на Дарину Майви, ведь по этикету только она могла заговорить первой. Пауза затягивалась, хотя по задумке молодой колдун должен был сникнуть под обвинительным взглядом, занервничать и как минимум покрыться птом от страха. Но все происходило наоборот, и первая фраза ее величества получилась чуть ли не извиняющейся. «К нам прибыли ваши знакомые, можете поприветствовать друг друга». Наверное, она ожидала, что старые знакомые лишь кивнут головами в знак приветствия, но солидные колдуны крепко обнялись со своим молодым коллегой, словно близкие родственники. Причем делали это с таким трепетно-почтительным волнением, что королева сразу же пожалела, что не выставила их на время разговора. Эти будут горой стоять за своего кумира. Более того, Кремон, не спрашивая высочайшего соизволения, совсем простецки познакомил своих старых друзей со Сдежоном, добавив, что Брик Лазан отличный парень и профессионал в своем деле. От таких рекомендаций и рукопожатий, которыми обменялись мужчины, сердце Дарины Майви кольнуло непонятной ревностью. Как же они так быстро подружились? Поэтому в следующую фразу она постаралась добавить сухости и канцеляризма. «Эль Митолан невменяемый, отчитайтесь о сегодняшнем дне». Особенно меня интересует ваша щедрость за счет моей казны. Кремон напустил на себя благочестивый вид, выражая величайшее почтение, и начал свой рассказ с отрицания очевидного. Никогда бы не посмел распоряжаться деньгами, которые не принадлежат мне лично. Дело в том, ваше величество, что сегодняшняя щедрость была оказана не мной, а наследной принцессой Спегата. Именно она проявила сегодня истинную заботу о своих подданных, не преминув при этом уникальным образом проверить лояльность простых жителей вашего королевства. Королева в недоумении наморщила лоб. Как это? О, ваша дочь сегодня была воистину величественна. Невменяемый с восторгом прикрыл глаза и молитвенно сложил ладони перед собой. Начну с того, что она решила довольно изысканным способом проверить честность, отвагу и готовность к самопожертвованию своих подданных. Для этого она стала подавать сигналы самой многочисленной и мощной группе посетителей трактира. Жестами она сообщила им, что она несчастная девушка и что ее похитили, а теперь принудительно таскают за собой. Затем она попросила освободить ее на любых условиях. Естественно, молодые парни сразу же прониклись негодованием и бросились спасать прекрасную незнакомку. При этом они не подумали о смертельном риске нарваться на колдуна или воинов, обладающих наивысшей способностью убивать. Сражались моряки отчаянно, не щадя своего живота, тем самым доказав ее высочеству, что в Спегата всегда есть решительные и отважные люди, способные грудью встать на сторону обиженных и бесправно ущемленных. «Значит, вы играли роль нехороших злодеев», — хмыкнула королева, — «и договорились об этом заранее, что вы...» Конечно, нет. Эту сцену придумала принцесса исключительно на ходу, никого не поставив в известность. Нам пришлось спонтанно подыгрывать ей по ходу дела. Естественно, она не могла потом встать и во всеуслышание похвалить особо отличившихся бойцов и пообещать им щедрую награду. Поэтому это сделал я с ее молчаливого согласия. Владычица Спегата подавила готовый вырваться стон, тяжело вздохнула и спросила уже больше по инерции. Как же отнеслись к этому моряки? С большим пониманием, усердно закивал Кремон. Перед уходом я им вкратце обрисовал ситуацию, что таким образом иногда проверяются и выявляются самые преданные короне люди. Посоветовал им и в дальнейшем блюсти все законы королевства, собственные высокие нравственные устои и всегда защищать слабых и обиженных. Уверен, их патриотизм теперь удесятерится. А после пересказов по всей столице сегодняшнего события в трактире лояльность к короне поднимется еще на одну ступеньку. А если бы они еще и знали, что их подвиги лицезрела первая наследница престола, то тогда их энтузиазм хватит. Грубовато перебила Дарина молодого колдуна. О внутренней политике есть кому беспокоиться и без вас. Отчитайтесь лучше о проделанной работе по вашему главному заданию. Невменяемый лишь виновато развел руками. Пока хвастаться нечем. За одни сутки ничего выяснить не удалось. Тогда занимайтесь этим постоянно, не отвлекаясь на развлечения ее высочества. Слушаюсь, ваше величество. Королева Спегата резко встала и без всяких послесловий прервала аудиенцию, покинув маленький зал для приемов. Четверо мужчин, распрямившись после поклона, переглянулись с веселыми улыбками, а Брик Лазан тут же предложил. «Поскольку нас не пригласили на ужин, то всех приглашаю я. На окраине столицы есть оригинальная харчевня, где на вертелах жарят изумительных барашков, подавая к ним редчайшее перландское вино». Кремон оглянулся на дверь в некотором сомнении. «А как же? Само собой, я приглашаю и тройку ваших личных телохранителей. Спасибо, но я больше опасаюсь строгого приказа королевы заниматься только непосредственно делом». А Сдежон горных егерей весело хохотнул. Насытый желудок заниматься делом гораздо продуктивнее. Глава 6. Книжные черви. Первая часть вечера прошла отменно. Тем более, что мужскую компанию украшали две очаровательные женщины. Помимо Мирты Шиловски, которая своим заливистым смехом, красотой и обворожительным блеском глаз привлекала всеобщее внимание со стороны посетителей, Брик Лазан совершенно случайно прихватил свою великовозрастную племянницу. Прелестная девушка на первый взгляд казалась такой непорочной и хрупкой, что почти все мужчины пожелали взять над ней опеку. Как выяснилось впоследствии, племянница Сдежона оказалась коварной обольстительницей и умудрялась строить глазки чуть ли не всем своим ухажерам одновременно. Вследствие этого подвыпившие Алехандро Шиловски, бабу Берки и Такос Однорукий чуть не принялись выяснять отношения банальным мордобоем.